свою первую Иерусалимскую ночь и сказал об этом мире. Ты его сразу увидел как остров, а не как светящийся столб? Да, а Ланселот увидеть его не смог, пока мы не причалили. И он вместе с тобой ступил на берег Елеона? Конечно. А вот это странно. Он же не верующий ли? Остров зеленел густыми садами, покрывавшими склоны горы, а на самой ее вершине стояла высокая квадратная колокольня. Наверху Елеонский монастырь, — сказала Мира, — а вон там, где церковь с куполами, Евсеманский. И все это недосягаемо для Антихриста? Абсолютно. Как это может быть? Очень просто, чудом Божиим. Мы с Антоном живем на середине горы, в христианской еврейской общине, а тебя мы поселим у монахинь, либо в Гефсимании, либо на Елеоне. «Мам, мы уже дома. Теперь я могу делать, что хочу?» — спросил Антон. «Хотел бы я знать, чего ты хочешь», — вздохнула Мира. «Я хочу взять Патти и отвезти его к ребятам. Мы накормим его. Я знаю, где тут растет хорошая трава». «Если Дженни разрешит...» «Тетя Дженни, можно, можно. Ступай с Антоном, Патти, и никуда от него не убегай». Патти тряхнул головой и резво засеменил рядом с мальчиком. — Ты голодна? — спросила Мира. — Нет, но я бы где-нибудь присела, ноги у меня гудят. Все эти дни я только и делаю, что брожу по городу в надежде встретить Ланса или узнать что-нибудь о нем. Я для того и придумала продавать воду. Это было разумное решение. На продавцов воды особого внимания никто не обращает, а вот если бы ты просто бродила по городу, тебя могли бы задержать для проверки. Пошли, сядем вон там у ручья. Они уселись на берегу ручья в тени старых развесистых олив. «Какие огромные деревья!» — удивилась Женя. «Это масличные деревья, оливы, некоторым из них больше 2000 лет. Господи! Неужели под одной из этих олив мог сидеть Спаситель с учениками? Конечно, он любил приходить сюда с учениками». Женя благоговейно дотронулась до узловатого коричневого ствола, обхватов 4. «Невероятно! Это было так давно!» «Знаешь, Женя, в Иерусалиме нет такого понятия «давно». Здесь все происходит сейчас и всегда. Это нашему мелкому разуму кажется, что Христос был здесь 2000 лет назад, но вот ты побудешь здесь немного и поймешь, что Он и сейчас ходит по этим камням. Сидит под этими деревьями, скорбит в Гефсиманском саду. Кажется, я это уже чувствую. Они посидели молча, глядя на купола храма Святой Марии Магдалины среди темной зелени кедров и кипарисов. «Какое счастье, что я встретила тебя, Мира!» Женя вытянула уставшие ноги и совсем сняла с головы покрывало. «В первый день мне пришло туго. Когда Патти с истошным ревом убежал от ворот башни, я просто бросилась разыскивать его по городу и только потом вспомнила. Пророк ведь предупреждал меня, что Антихристу не дано обманывать животных. Я чувствую, что Ланс попал в беду, которую Патти уж тогда предчувствовал и попытался предупредить нас. Что ж мне теперь делать, Мира?» «Какой пророк тебя предупреждал?» «Пророк Айно с острова Жизор, который нас послал в Пиренеи спасать детей. Мы называем его Енох. Ты знаешь, что он сейчас в Иерусалиме? Правда? И с ним можно будет встретиться? Да, само собой. Пророки Илия и Енох вышли на открытую проповедь. Каждый день они появляются у храма Воскресения Господня и говорят с людьми. И Антихрист терпит это? А что он может сделать с такими слугами Божьими? Может быть, он и хочет их убить, но пока не решается. Уж он-то знает, кто они такие на самом деле. А ты, значит, встречалась с Енохом на Жизоре? Да, там он крестил меня. Сандра тоже встречалась с ним на острове Жизор. И как это ты называл его Айно? Только тогда на острове была пересылка. Да, про пересыльную тюрьму на острове мне рассказывала Дина, помощница Айно. Сандра и про Дину рассказывала. Тебе не кажется, что наш православный мир похож на огромный гобелен, в который вплетены все наши судьбы? Они так причудливо переплетаются между собой, что только взглянув издали, понимаешь, что рисунок так и был задуман, что все наши случайные встречи давно расписаны сверху. Ты отдохнула, Дженни? Да. Тогда пойдем наверх, к к монахиням.